А сегодня, незадолго до обеда, позвонила Сильвия и рассказала про полученную рукопись и про то, что Морис пропал. Я сначала растерялась и не знала, что предпринять, но вечером, когда увидела, что приехал суперинтендант Далглиш, он проехал мимо моего дома, я позвонила мистеру Брайсу и предложила, чтобы мы вместе собрались и посоветовались с ним. К тому времени у меня уже было предчувствие, что стряслось что-то ужасное, и, как видите, я была права. Следующим по очереди шел Джастин Брайс. Далглиш обратил внимание на то, с какой готовностью эти подозреваемые дают о себе сведения, которых у них, между прочим, еще формально не просили. Они без запинки, упоенно, как неофиты на молитвенном собрании, перечисляли, кто из них где, когда был. Завтра, конечно, спохватятся и раскаются, что так разоткровенничались. Но не Далглишу их одергивать. Он все уважительнее посматривал на Реклиса. Знает человек, когда надо посидеть молча и послушать. Брайс рассказывал. «Я тоже до вчерашнего дня находился в городе, на своей квартире, но если Сеттон умер во вторник вечером, я, мои дорогие, сразу отпадаю. Я в тот вечер два раза звонил врачу. У меня было ужасное состояние. Все астма моя, тяжелейший приступ. Селия вот знает, как я с ней мучаюсь. Мой врач, Лайонел Форбс Денби, может подтвердить. Первый раз я позвонил около полуночи, умоляя его немедленно приехать. Разумеется, он отказался. Велел принять голубые таблетки, две штуки. А если через час не отпустит, позвонить ему опять. Чистое злодейство с его стороны. Я сказал ему, что, по-моему, я умираю. Такая астма, как у меня, очень опасна. Если чувствуешь, что умираешь, то действительно можешь умереть. Нельзя же умереть, если Форбс Денби не велит, — заметил Леттим. Да, Оливер, но вдруг он ошибается. Он ведь и Морриса тоже лечил, верно? — вспомнила мисс Келтроп. Моррис на него молился. С его сердцем ему приходилось проявлять неусыпную осторожность, и он всегда говорил, что жив только благодаря Форбсу Денби. Все равно... Он обязан был ко мне приехать во вторник вечером, — с обидой повторил Брайс. Я позвонил ему вторично, в половине четвертого, и в шесть он все-таки приехал. Но к этому времени мне уже полегчало. Как бы то ни было, у меня полное алиби. — Не совсем, Джастин, — возразил Лэттим. — У вас нет доказательств, что вы звонили из своей квартиры. — Еще бы не из квартиры. — Да я был на пороге смерти, я же сказал. А кроме того, если бы я звонил Форбсу Денби, а сам разъезжал по городу и убивал Сеттона, он же мог приехать и не застать меня дома. Да он бы тогда навеки отказался меня лечить. Лэттим рассмеялся. Мой дорогой Джастин, уж если Форбс Денби говорит, что не приедет, значит, он не приедет и точка. Вам ли этого не знать? Брайс кивнул и вздохнул. К опровержению своего алиби он отнесся философски. Далглиш слышал о Форбсе Денби. Это был модный уэст-эндский врач и притом превосходный терапевт. Его пациенты, да и он сам, свято верили в непогрешимость его суждений, и, как острили в свете, никто из них не отважился бы ни пить, ни есть, ни жениться, ни родить, ни эмигрировать, ни помереть без его на то медицинского дозволения. Они гордились его чудачествами, хвастались его хамством и веселили избранное общество историями о том, как он повышвыривал в окно их привычные патентованные лекарства или выгнал их кухарку. «Слава Богу», — думал Далглиш, — «что не ему, а Реклису или его подручным надо будет узнавать у этого нелюбезного чудака, каково было состояние здоровья погибшего, и просить подтверждения алиби одного из тех, кто попал под подозрение». И вдруг Брайс выпалил со страстью, изумивший всех присутствующих. «Я не убивал, но жалеть его не могу, и не просите. После того, что он сделал с Арабеллой». Селия Келтроп посмотрела на инспектора Реклиса с кротким извиняющимся видом мамаши, чей ребенок ведет себя неприлично, но, с другой стороны, его тоже можно понять. И пояснила для него одного. «Арабелла — это его сиамская кошка». Мистер Брайс думает, что Моррис ее убил. «Что же тут думать, Селия? Это очевидно», — возразил Брайс и обратился к Реклису. «3 месяца назад я переехал его собаку. Это был несчастный случай в чистом виде. Я люблю животных. Люблю, говорю вам. Даже лохматку эту несносную, согласитесь, Элия, невоспитанную и неприятную шавку. Меня это страшно расстроило. Она подвернулась мне прямо под колеса. Сеттон был к ней очень привязан. И он недвусмысленно обвинил меня в том, что будто бы я переехал ее нарочно. А через 4 дня он убил Арабеллу. Вот что это был за человек. Можно ли удивляться, что у кого-то, наконец, истощилось терпение? Мисс Келтроп, мисс Далглиш и Леттим поспешили опровергнуть его слова. Но все трое заговорили одновременно, сглушая друг друга. «Джастин, дорогой, ведь нет никаких доказательств, что...» «Мистер Брайс, никто и не думает, что Арабелла имеет к этому какое-то отношение». «Господин Джастин, ну зачем же вытаскивать...» И тут прозвучал тихий вопрос Реклиса. «А вы когда приехали из Лондона, сэр?» «В среду днем, около 4. И тело Сеттона я с собой в машине не вез. На мое счастье, после Ипсуича у меня всю дорогу барахлила коробка передач. Пришлось в конце концов оставить машину в гараже Бейнса. Это сразу как выйдешь из Саксаменда. Дальше добирался на такси. Молодой Бейнс меня отвез. Так что если хотите искать в моей машине пятна крови и отпечатки пальцев, она у Бейнсов. Желаю удачи». Леттим сказал. «И вообще, чего это мы так стараемся? А как насчет ближайших родственников? Насчет Моррисова, единокровного братца? Почему полиция его не ищет? В конце концов, наследник. Вот с кого надо алиби спросить». Ему тихо ответила Элизабет Марли. «Дигби вчера вечером был в Сеттон-хаусе. Я его сама привезла». Это была ее вторая реплика со времени приезда инспектора, и чувствовалось, что она произнесла ее нехотя, вовсе не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Однако эффект получился сильнейший. Среди всеобщего недоуменного молчания раздался резкий, строгий голос мисс Келтроп. «Что значит «сама привезла»?» Вопрос, который напрашивался, вынужден был признать Далглиш. Девушка пожала плечами. «То, что я сказала? Вчера вечером я привезла Дигби Сеттона домой на машине. Он позвонил мне из Ипсуича, со станции, перед тем, как сделать пересадку, и попросил встретить его с поезда в 8:30 в Саксмандеме. Он знал, что Морриса нет дома, и не хотел, должно быть, тратиться на такси. Ну, я и поехала. На мини». «Мне ты об этом не сообщила, когда я вернулась домой», — с упреком произнесла мисс Келтроп. Остальные опасливо поежились, ожидая семейной сцены. Только темная фигура в кресле у стены осталась невозмутимой. «Не думала, что тебе интересно. И потом, было уже очень поздно, когда ты вернулась». «Но и сегодня тоже. Почему ты до сих пор молчала?» «А зачем мне было говорить? Если Дигби хотел потом опять смыться, мне-то какое дело? И вообще, тогда еще не было известно про смерть Морриса Сеттона». «Стало быть, ты по просьбе Дигби встречала его в 8:30 на станции», — повторил Леттим, чтобы вернуть разговор в первоначальное русло. «Вот именно. И мало того, Оливер, он вправду приехал этим поездом, а не прятался в зале ожидания и не прогуливался по платформе. Я купила перронный билет и своими глазами видела, как он выходил из вагона, и как сдавал билет контролеру. Билет был от Лондона, он еще поворчал, что дорого. Контролер его, конечно, вспомнит. Там всего сошло человек 5-6. «И надо полагать, мертвого тела у него с собой не было», — продолжал Леттим. «Разве что в дорожной сумке размером 3 фута на 2. Ты отвезла его прямо домой?» «Ну, ясно. Саксмандем — не такое место, где жизнь бьет ключом после 8 вечера. А Дигби — не такой кавалер, с которым приятно выпить кружку пива. На мой вкус, конечно. Я просто помогла ему сэкономить деньги, я же сказала». «А дальше, Элиза?» «Рассказывай, что было дальше», — подбодрил ее Брайс. «Ты доставила его в Сеттон-хаус». «Ну и что?» «Ничего. Высадила у двери. В доме было тихо, окна темные». «Естественно. Все знают, что Моррис в октябре уезжает жить в Лондон. Дигби пригласил меня зайти выпить, но я ответила, что устала, пора домой, Наверное, тетя Селия вернулась и ждет. Ну, мы попрощались. Дигби отпер дверь и вошел в дом. Значит, у него был ключ от дома, уточнил Реклис. Они с братом что же, были в таких близких отношениях? В каких они отношениях, не знаю, но ключ от дома у него был. Реклис обратился к Сильвии Кэтч. А вам было известно, что Дигби Сеттон имеет свободный доступ в Сеттон-хаус? Сильвия Кэтч ответила. Мистер Моррис Сеттон дал своему брату ключ примерно 2 года назад. Иногда он поговаривал, что надо бы его забрать, но мистер Дигби пользовался им редко, и только когда брата не было дома. Наверное, мистер Моррис считал, что неважно, пусть будет и у него. «А почему, интересно знать, он думал забрать у Дигби ключ?» — спросил Брайс. Но мисс Келтроп, очевидно, сочла его вопрос неуместным. Сделала большие глаза, как бы говоря, «только не при слугах», и с веским голосом разъяснила. «Мне Моррис тоже как-то говорил, что хочет взять у Дигби ключ от дома. Разумеется, о том, чтобы он ему не доверял, и речи нет. Просто он слегка беспокоился, что Дигби может его потерять или его могут украсть в каком-нибудь ночном клубе, который Дигби так любит». «Но выходит, он его назад так и не получил», — сказал Леттим. «Вчера около 9 вечера Дигби этим ключом отпер дверь и вошел в дом. И с тех пор его никто не видел». «А ты точно знаешь, что в доме никого не было, Элиза?» «Откуда мне точно знать? Я же не входила внутрь». Но было тихо, и свет не горел нигде. «Сегодня утром я там была в 9:30», — сказала Сильвия Кэтч. «Парадная дверь была заперта, и в доме никого. Кровати все застелены. Мистер Дигби даже не налил себе выпить». Никто не высказал очевидную для всех мысль, что должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. Трудно вообразить такое событие, по случаю которого Дигби Сеттон не счел бы нужным подкрепиться глотком другим. Только Селия возразила. «О, это ни о чем не говорит. У Дигби всегда с собой фляжка на поясе. Одна из странностей, которые так раздражали Морриса. Но куда же он подевался?» «Он не говорил, что куда-то еще собирается?» — спросил Леттим Элизу Марли. «Какой у него был вид?» «Нормальный вид. Дигби как Дигби. И не говорил ничего». «Это просто какая-то нелепость», — вынесла свое суждение мисс Келтроп. «Дигби не стал бы, только пришел и снова уходить из дому. Да и куда? Ты уверена, что он не обмолвился как-то о своих планах?» «Его могли вызвать», — предположила Элизабет. «Вызвать?» — прикрикнула на нее тетка. «Но о его приезде не было известно. Кто же мог его вызвать?» «Не знаю. Просто высказываю предположение. Когда я шла обратно к машине, в доме зазвонил телефон». «Ты в этом уверена?» — спросил Леттим. «Что вы все уверена, уверена? Вы же знаете, как бывает там наверху ночью? Безлюдие, тишина, тайна. Звуки разносятся далеко. Говорю вам, я слышала, как звонил телефон». Остальные молчали. Она, конечно, была права. Они знали, как бывает на возвышенной части мыса, когда наступает темнота. Тишина, безлюдье, тайна, и теперь ждали их снаружи. Селию Келтроп передернуло, как от холода, хотя в комнате было сильно натоплено. Жара сделалась просто несносной. Это Брайс, сидя на скамеечке перед камином, зная себе, подбрасывал дрова в огонь, точно кочегар в аду. Могучие языки пламени, шипя, захватывали нарубленный плавник. На старинной каменной кладке стен словно проступила кровавая испарина. Далглиш встал, подошел к окну и, отодвинув ставни, поднял раму. В комнату хлынул поток чистого холодного воздуха, завихрился вокруг его головы, сдул с места все половички, принеся с собой извне громовый грохот прибоя. Далглиш обернулся от окна, и в это время Реклис своим тусклым, невыразительным голосом произнес: «Пусть кто-нибудь отвезет домой мисс Кэтч. Она плохо себя чувствует, я сегодня с ней разговаривать не буду». Сильвия подняла было голову, чтобы возразить, но отозвалась Элизабет, решительно вставая. «Я отвезу. Мне и самой домой пора. Я вроде считается после болезни, а тут сегодня разговоры, не очень-то полезные для выздоравливающих. Где ее пальто?» Поднялась суматоха. Все с облегчением засуетились, захлопотали, подавая Сильвии Кэтч пальто, костыли и проявляя всяческую заботу.